Один экземпляр он распечатал, а текст сохранил в компьютере. Отыскал в верхнем ящике стола конверт и марку, надписал адрес, заклеил, сунул конверт в карман куртки. А закончив, поневоле признал, что вообще-то здорово разволновался. Ответов он наверняка не получит. Или получит, но такие, какие впору только порвать в клочки. Однако волнение не унималось. Что да, то да. В дверях появился Хансен. «Она здесь», — доложил он. «Альма Хёгстрём, зубной врач на пенсии, наша свидетельница». Валандер встал и следом за Хансеном прошел в одну из небольших комнат для совещаний. Альма Хёгстрём сидела на стуле. На полу рядом с нею лежала овчарка, настороженно наблюдала за происходящим. Комиссар поздоровался. Ему показалось, что ради визита в полицию пенсионерка принарядилась. «Очень рад, что вы нашли время зайти к нам», — сказал он, — «хотя сегодня воскресенье». «Да, после стольких лет в полиции он по-прежнему выражается крайне церемонно. Если полиции нужна от гражданина информация, он, конечно же, обязан исполнить свой долг». «Она еще церемоннее, чем я», — устало подумал Валандер. «Диалог точь-в-точь, как в старых фильмах». Они, не торопясь, расспросили Альму Хёгстрём о том, что она видела. Вопросы задавал Хансен, Валандер слушал, делал заметки. Свидетельница оказалась женщиной светлого ума, отвечала четко и ясно. Если была не уверена, так и говорила. А главное, хорошо помнила, в котором часу имел место тот или иной эпизод. Темный автофургон она видела в половине двенадцатого, а время запомнила, потому что буквально секунды раньше посмотрела на часы. «Давняя привычка», — сокрушенно сказала она, — «и совершенно неистребимая. В кресле пациент под наркозом, а за дверью еще куча народу. Время вечно летело слишком быстро». Хансен попробовал показать ей фотографии разных автофургонов, вдруг она узнает машину, и притащил с собой альбом, собственноручно составленный несколько лет назад, даже с приложением цветовой палитры из магазина красок. Теперь все это есть в соответствующих базах данных, но Хансен, как и Валандер, с трудом отказывался от давних привычек. Потихоньку, полегоньку выяснили, что предположительно это был Мерседес, то ли черный, то ли темно-синий. На номер она не обратила внимания и не заметила, сидел ли кто-нибудь впереди, зато видела какую-то тень за фургоном. Вообще-то ее заметила не я, а честный, собака моя. Он навострил уши и уставился на машину. «Тень, понятно, описать трудно», — сказал Хансен, — «но, может быть, вы все-таки что-нибудь вспомните? Например, кто это был, мужчина или женщина?» Альма Хёгстрём надолго задумалась, потом, наконец, ответила, «тень точно была не в юбке, и мне показалось, это мужчина, хотя я, конечно, не уверена». «Может, вы что-нибудь слышали?» — вмешался Валандер. «Звуки какие-нибудь?» «Нет. Помнится, как раз тогда по шоссе проехало несколько автомобилей». «А что произошло дальше?» — спросил Хансен. «Мы продолжили прогулку обычным маршрутом». Хансен разложил на столе план города, и она показала свой маршрут. «Значит, на обратном пути вы еще раз прошли мимо торгового центра? И фургона там уже не было?» «Да, не было». «В котором часу вы там оказались?» «Приблизительно минут 10 первого». «Откуда вы знаете?» «Домой мы вернулись в 25 первого, а от торгового центра до моего дома примерно 15 минут хода». Она показала на карте свой дом. Валандер и Хансен согласились с ней. Насчет времени она не ошибается. «Однако тело на асфальте вы не увидели?» — сказал Хансен. «И собака не занервничала?» «Нет». Хансен обернулся к Валандеру. «Странно как-то, а?» «Тело держали в морозильнике», — сказал комиссар. «Вероятно, поэтому запаха не было. Можно спросить у Нюберга или у кого-нибудь из кинологов». «А я рада, что ничего не видела», — решительно объявила Альма Хёгстрём. «Подумать страшно. Ездят тут всякие с трупами среди ночи». Хансен спросил, не видала ли она возле банкомата других людей, но кроме нее никого там не было. Дальше разговор пошел о ее предшествующих встречах с Киннесом Фальком. Валандер сходу спросил: «Вы знали, что мужчину, которого регулярно видели, гуляя с собакой, звали Фальк?» Ответ его удивил. «В свое время он приходил ко мне на прием. Зубы у него были здоровые, и приходил он редко, но у меня хорошая память на лица и имена». «Стало быть, вечерами он имел привычку прогуливаться?» — спросил Хансен. «Я встречала его несколько раз в неделю. Одного или за компанию с кем-нибудь. он всегда гулял в одиночестве. Вы разговаривали друг с другом? Раз-другой я поздоровалась, но он не выказал желания пообщаться. Хансен исчерпал свои вопросы, посмотрел на Валандера, и тот взял инициативу в свои руки. «Последнее время вы не замечали за ним ничего особенного?» «Что вы имеете в виду?» Валандер сам толком не знал, как поставить вопрос. Он казался испуганным, оглядывался по сторонам, а Альма Хёкстрем опять надолго задумалась. «Пожалуй, я бы сказала наоборот». «В каком смысле?» «В смысле испуга. По моему впечатлению, последнее время он был в хорошем настроении и полон энергии. Раньше, как мне казалось, он двигался тяжеловесно, даже как-то уныло». Валандер наморщил лоб. «Вы уверены?» «Как можно быть уверенным в том, что происходит в душе другого человека? Я говорю только о своих впечатлениях». Валандер кивнул. «Ну что ж», — сказал он, — «большое вам спасибо. Возможно, мы снова свяжемся с вами. А если вспомните еще что-нибудь, не откажите в любезности, сразу же сообщите. Мы будем чрезвычайно признательны». Хансен пошел проводить свидетельницу. Валандер остался. Он размышлял о том, что она сказала напоследок. «Итак, незадолго до смерти Тинес Фальк был как будто в весьма хорошем расположении духа». Валандер покачал головой. «Ничего не стыкуется. Наоборот, разваливается». Вернулся Хансен. «Я не ослышался. Собаку вправду зовут Честный?» «Да». «Ну и имечко». «Почему? Честный пес. Я слыхал клички и похуже». «Да разве можно называть пса Честным?» «Как видишь, можно. И ничего противозаконного тут нет». Хансен покачал головой. «Черный или темно-синий мерс-фургон?» — помолчал, — сказал он. «Полагаю, надо искать среди машин, которые числятся в угоне».